Глава 31. Три дня спустя. Алекс. Отталкиваюсь от стола и разворачиваюсь в кресле к окну. Смотрю вдаль пустым взглядом. Кажется, мне пора кровать в кабинете поставить. Все равно здесь чуть ли не ночую. Но главное, что нам со Стасом удается отбивать нападки Авдеева. Жалобы, проверки, штрафы. Он действует мелко, потому что серьезного ничего на наш бизнес нарыть невозможно. Мешается только как мошкара и раздражает. Хотя, возможно, план Игоря и заключается в том, чтобы отвлечь меня, а тем временем давить на Дану. Птичка, как раз она меня и беспокоит. Молчаливая, замкнутая все эти дни, будто постоянно размышляет о чем-то. Сказал же ей, сам все решу. Не верит, глупая. Надо ускоряться, но, как назло, Мейер молчит. В очередной раз набираю его контакт, и тишина. Через пару секунд перезванивает сам. Подскакиваю на ноги. Ну, наконец-то. «Извините, Александр», — приветствует меня Артур. «Не мог позвонить вам раньше, был несколько занят». Удалось что-то выяснить. Бросаю нетерпеливо. Возможно, я эгоист, но проблемы Мейера меня мало волнуют. «Интуиция не подвела вас», — усмехается он. «Я не советовал бы вам заключать договор с Крестовским и Авдеевым». «Почему?» «Они действительно вели общий бизнес в Австрии, появились из ниоткуда, открыли дело, но не сумели грамотно распорядиться деньгами. В итоге взяли заказов больше, чем смогли выполнить. Погрязли в долгах, объявили себя банкротами, но намеренно выдерживает время. Ходят слухи, что, пытаясь поправить финансовое положение, они и мошенничали в бизнесе и подставляли своих партнеров. Один из пострадавших их и наказал». «Ничему жизнь не учит». Хмыкаю я и беру со стола акты проверок от Авдеева. В конце концов, им удалось разойтись полюбовно с обманутым партнером, возместив ему материальный и моральный ущерб. После всего случившегося Авдеев улетел в Россию и начал строить бизнес здесь. Как оказалось, с Крестовским его связывает нечто большее, чем деловые отношения. И что же? Они почти родственники. Владимир Дмитриевич Крестовский — родной брат Анеты Дмитриевны, мачехи Игоря. И по совместительству его любовницы. Добавляю машинально. Черт, это многое объясняет. Значит, вот кому Дана ребенка родить должна была. Поэтому ее так давят оба. Крестовский ради счастья сестры старается, а Авдеев женщине всей своей жизни подарок в виде ребенка хочет преподнести. Уроды! Привыкли и бизнес-партнеров давить. Теперь за мою девочку взялись. Можно сказать и так, подтверждает мои мысли Мейер. «Артур, вы сказали, что они обанкротились, но у Крестовского бизнес в Австрии?» «Ха-ха, если это можно так назвать», — пренебрежительно хмыкает. «Небольшая фирма, скорее созданная для статуса. Иностранный бизнесмен выглядит в России привлекательнее. Мыльный пузырь не более того». «Откуда тогда прибыль? Оба не бедствуют, наоборот?» «Могу предположить, что продолжают работать нечестно, поэтому и не рекомендовал бы вам подписывать контракт». «Я и так не подписал». Бубню чуть слышно, вспоминая тендер. Благодарю Мейера и прощаюсь. Набираю номер Загорского, пересказываю партнеру весь разговор и прошу подключить его связи для того, чтобы проверить бизнес Крестовского Авдеева, а точнее мыльный пузырь, как выразился Артур. Следом звоню Никите. «Ник, как дела с установлением отцовства?» Выпаливаю, не поздоровавшись. «Не переживай, Авдееву ничего не светит», успокаивает меня друг. «Суд вынесет решение в твою пользу, тем более Дана не против. Признаться, я грешным делом подумал, что она ведет двойную игру. Слишком подозрительная ситуация с ее согласием для Авдеева. Он обманом вынудил ее подписать бумаги», защищая птичку, вспомнив, что она рассказывала мне в машине. «Ясно. За это мы тоже попытаемся привлечь его к ответственности», реагирует Ник. «Что по поводу обвинений Даны? Урод Авдеев угрожал, что суд состоится, но пока тишина». «Я как раз хотел тебе звонить по этому поводу», — тянет Ник. «Потерпевший забрал заявление, подтвердил, что претензий больше не имеет. Обвинения с Даны сняты». «Это, казалось бы, хорошая новость, молотом бьет по голове. Гаденькое предчувствие пробирается в сердце и впивается стальными когтями. Поляк забрал заявление, нашу компанию сегодня впервые не накрывали проверки, вопрос с детьми тоже идет своим чередом. Слишком все идеально, чтобы быть правдой. Вызываю новый номер Даны. Давно нужно было ей сим-карту сменить, чтобы Авдеев не доставал, а заодно его контакт снести из памяти. Так что не зря я ее телефон 3 дня назад разбил. Цепляюсь за дату. 3 дня. Именно такой срок давал Игорь моей птичке на раздумья. Не решила же Дана. Да нет, никогда. Я разочаруюсь в ней, если она пойдет на условия мужа. Долгие гудки в телефоне заставляют меня напрячься. Набрав еще несколько раз и не получив ответа, я срываюсь с места. Словно в бреду добираюсь домой. Распахиваю дверь квартиры и едва не сбиваю с ног напуганную «няню?» «Ирина Павловна?» Хрипло произношу ее имя, и с каждой буквой внутри что-то обрывается. «Где Дана?» Захожу в квартиру. «Уехала куда-то, попросила меня за сынишками вашими присмотреть», спотыкается о мой яростный взгляд. «Не надо было, что-то случилось?» «Не знаю пока», выжимаю себя. Мозг не работает, отказывается воспринимать информацию. Прохожу мимо няни и направляюсь в детскую. Близнецы, как ни в чем не бывало, собирают на полу игрушечную автопарковку, которую я заказал им вчера. «Где мама? Почему она вас оставила?» Приседаю на корточки рядом с ними. «Сказала, чтобы мы и тебя слушались, а сама уехала с тетей Микой», бесхитростно выдает Илья. «Мика? Эта тварь откуда материализовалась? И куда заманила мою глупую птичку?» «Мама просила не говорить», бурчит на него Саша. «Куда?» Еле держусь, чтобы не взорваться. «Не знаю, может, погулять?» Пожимает плечами Илья. «Только нас почему-то не взяла. Обычно мы все вместе гуляем», выпаливает он и закрывает рот ладошкой. «Обычно?» Мысленно считаю до 10 и обратно, чтобы на детей не сорваться. Они ни при чем. «В последние дни мы гуляли с мамой и тетей Микой», тихо признается Саша, почуяв неладное. «Она мамина сестра, они похожи немного». «Немного? Да они одинаковые, как две капли воды». Впрочем, дети свою маму чувствуют, наверное, и ни с кем не перепутают. Если даже я Мику раскусил, то близнецы и подавно отличить сумеют. «Тетя Мика хорошая», — выдают мальчики, и мои брови непроизвольно взлетают вверх. «Хорошая, значит». Скреплю зубами от злости. «А я плохой?» Саша и Илья смотрят на меня виновато и сводят бровки. «Нет». «Как вы похожи на маму?» Выдыхаю обреченно. «Все дружно мне, не доверяйте». Не выдержав, притягиваю их к себе и обнимаю обоих. Не сопротивляются, только сопят носиками. Замечаю на детской кровати телефон Даны. Отпустив растерянных малых, тянусь к нему и снимаю с блокировки. На экране запущено интернет-приложение службы такси и пункт назначения. Аэропорт. Авдеев, Австрия, грёбаные 3 дня. «Побудьте с няней», — с натянутой улыбкой шепчу близнецам. Чмокаю их в щёчки и вылетаю из квартиры. Через пару часов в пробках и 3 этажей отборных ругательств я оказываюсь в аэропорту. Быстро пробегаю взглядом расписание рейсов, нахожу нужный терминал. Ищу взглядом в толпе Дану. Платиновая макушка мелькает вдали. Мчусь к выходу на посадку. Толкая других пассажиров, протискиваюсь ближе. Вижу, как Дана предъявляет посадочный талон, проходит через металлическую арку. Следом Авдеев. «Дана!» Зову истошно, чтобы перекричать шум в зале. Оборачивается, хмурится и слегка качает головой. Оглядывается, и Авдеев замечает меня, лыбится и издевательски. «Победил, тварь, что тут сказать?» Чтобы добить меня насмерть, Игорь укладывает ладонь Дане на талию, и оба ускоряют шаг, догоняя кого-то впереди. «Дана!» — пытаюсь еще раз. Но теперь она даже не смотрит на меня, спешит прочь. Грубо расталкивая людей, приближаюсь к посадочному гейту. Дальше нельзя. «Я же люблю тебя, дура!» Ору в сердцах, но крик теряется в толпе. Боковым зрением замечаю, как на меня грозно надвигается охрана. «Да пошли все! И Дана во главе процессии! Кукушка! Оставила мне детей, а сама другому рожать полетела! Чёрт! Чёрт, и всё-таки не верится! Совсем как тогда, в клубе! Ведь в итоге всё оказалось иначе! Надо спокойно обдумать всё и... «Любишь?» — говоришь. Тихий шёпот за спиной. «Долбаная галлюцинация?»